вечер, добрый вечер. Программа 48 минут. И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. У нас сегодня уже, получается, третью передачу подряд «Главная героиня». У нас прям такая женская серия небольшая получилась. Ну почему небольшая? Можно и продолжать ее. Да я бы с удовольствием. Я надеюсь, что получится. Будем следить, как будут развиваться события. Наша сегодняшняя героиня, ну, во всяком случае, главная из них, это супруга президента Сирии Башара Асада, Асма Асад. Наверное, не секрет, почему мы об этом говорим. И 15 марта исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. Но про сам вот этот сирийский конфликт, его историю, развитие, современное состояние вы можете послушать у наших коллег в программе «Круги света». А мы же сосредоточимся на личностях. Так что про женщин, королев, принцесс Ближнего Востока, женщин, имеющих, заметьте, влияние на политику. Казалось бы, как же так, да, арабский мир и женское влияние, но все-таки есть. Наша сегодняшняя героиня, у нее было так... Я, если честно, когда готовилась к передаче, и столько по последней, когда, если тебе показывают с последней статьи про нее, это как же так, вот как увяла роза пустыни, там вот такие примерно заголовки. То есть когда-то она была вот сирийской Дианой, розой пустыни. Вы знаете, Марина, я всегда рад, что мы сегодня избрали нашей героиней Асму Асад. Действительно, есть как бы конкретный повод, даже два, пожалуй. Один, который вы назвали, то, что 15 марта произошла одна из первых крупных акций протеста в Сирии, в Дамаске против президента Сирии Башара Асада в 2011 году. И эту дату принято считать как бы началом гражданской войны и всех последующих событий в Сирии. С другой стороны, буквально несколько дней назад, а именно 13 марта уже нынешнего года, британская полиция начала расследование в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, по вопросам, там, связанным, что она там потворствовала терроризму и так далее. Надо сказать, что вот этот, вы действительно верно сказали, что, наверное, про вот этот сирийский конфликт, про сирийскую войну можно узнать из многих источников, в том числе из «Эхо Москвы». Это очень кровавая война, самая кровавая война 21 века. Уже почти что 600 тысяч человек погибло на сирийской земле вот к началу 21 года. И это действительно боль отразилась во всем Ближневосточном регионе, да не только в Восточно-Ближневосточном регионе. Как известно, там находятся российские военные, турецкие военные, там американские. Американские военные, там есть интересы у Ирана, других стран Ближнего Востока. Это такой образовался сложнейший военно-политический клубок в этой части земли. И хотя, кстати сказать, отчасти, может быть, и пандемия повлияла, но прошедший год, ушедший 20-й год, был в военном отношении самым относительно спокойным по отношению к предыдущим 9. Но, тем не менее, конфликт не разрешен, и сказать, что виден конец и край его, невозможно. С другой стороны, наша сегодняшняя героиня действительно дама уникальная, у нее крайне интересная судьба. Она целый ряд лет была такой, я бы сказал, неофициальной королевой всего Ближнего Востока. Ей, так сказать, посвящались огромное количество статей. Она была королевой стиля, королевой вкуса. Я имел честь трижды с ней встречаться, с Асмой Асад. Из них дважды мы даже беседовали один на один, а один раз она, я, так сказать, присутствовал на интервью, которое я брал, это было все до 2011 года, у ее супруга, президента Башара Асада, И должен сказать, что, скажем так, подтвердить мнение моих коллег-журналистов, которые, я уже сказал, много о ней публиковали статей, что она, конечно, человек чрезвычайно обаятельный, с всепокоряющим женским обаянием, прекрасно ведущая беседу, точно знающая, так сказать, что она хочет в беседе собеседников. Как, а говорили мы, это было, повторяю еще раз, до 2000, это был 2010 год, и это был 2008 год, когда она была обуреваема идеями преобразования Сирии, мировую, так сказать, туристическую державу. Кстати, у Сирии с ее фантастическими археологическими памятниками, с ее фантастически богатой историей, к этому были все возможности. И даже во время войны мы видели трагические кадры разрушения великих памятников прошлого на территории Сирии, которые разрушались, прежде всего, террористическими организациями. И надо сказать, что Асмаса... Михаил Соломонович, вам нужно географическо-туристическую еще передачу параллельно вести, потому что каждую страну, о которой мы говорим, вы рекомендуете с туристической точки зрения. Кстати сказать, вы совершенно правы, Марина. Это, знаете, я так скажу, неинтересных мест на Земле нет. Вот мое глубокое убеждение. Надо просто в каждой стране, в каждом отдельном географическом месте находить что-то интересное. Это может быть живая природа, а может быть современная архитектура, а может быть просто, так сказать, люди, населяющие этот, так сказать, какие-то края. Что касается Сирии, то здесь как раз все вместе. Сирия – прекрасная страна была до войны. Там действительно было много туристов, масса интересных мест. Сирийцы, с одной стороны, это арабская страна, с другой стороны, светская страна. И надо сказать, что Башар Асад, нынешний президент Сирии, и тогда, унаследовав власть от своего отца Хафиза Асада, ну, когда я говорю «унаследовав», я не имею в виду в монархическом смысле, там была процедура выборов и так далее, но, конечно, он был наследником политического багажа отца. Ну, те, кто интересуется этой страной, а те, кто не интересуется, может быть, слышали, что Сирию долгое время возглавлял такой выдающийся лидер этого региона, Хафиз Асад, большой друг Советского Союза, который учился в Советском Союзе в военном училище и военной школе. То есть он был летчиком военным, Хафиз Асад. И он, в общем-то, человек, с которым, скажем так, устанавливал плотные связи независимой Сирии, независимой Сирийской Арабской Республики с Советским Союзом. И у него было 6 детей. И вот нынешний президент, он не старший сын, а старший сын был Басиль Асад, которого, собственно говоря, отец его, Хафиз Асад... Которого и готовили. Да, он был военным и, изучал политические науки. И он вообще так был любимец отца. Он такой был достаточно боевой, лихой. И надо сказать, что вот эта его лихость, видимо, и сыграла с ним трагическую штуку, потому что он погиб в автомобильной катастрофе. Хотя много было всякого рода слухов и... По-моему, это только слухи и есть, не более того, но слухи касались того, что он как бы погиб в автомобильной катастрофе не случайно. Не совсем сам. Но я, честно говоря, кроме как слухи, ничего про это больше не знаю. И когда он погиб, то, что называется, волей-неволей выбор отца пал на другого сына, на Башара Асада, который учился сначала, а потом работал по высшей степени мирной профессии врача-офтальмолога. Он, кстати, единственный из сыновей Хафиз Асада, который учился и работал впоследствии за рубежом. Он работал в Лондоне офтальмологом. Причем тоже интересно, что, так сказать, выбор родительский его самого медицинской карьеры был изначально известен, но выяснилось, что сам Башар Асад, вот это важный момент, который впоследствии вспоминают, очень боится крови как таковой, вот чисто физически, и поэтому... Да, вот он выбрал поэтому самую малокровную медицинскую профессию офтальмолога, где, в общем-то, как правило, в общем-то, крови много не бывает. Это там не хирургия какая-нибудь полостная и так далее. Вот, и, так сказать, именно когда случилось несчастье с его старшим братом, отец призвал его домой, он срочно прошел военные курсы. Даже есть несколько фотографий, я еще помню их тех лет, когда он с отцом, значит, оба в военной форме. Но скажу вам честно, я трижды брал интервью у Башара Асада в Дамаске, и он не производит впечатления такого, во всяком случае, в те годы, до 2011 года, я имею в виду, он не производил впечатления такого вояки, и военного лидера. Ну, во-первых, он всегда был, во-первых, в гражданском костюме, а во-вторых, он очень такой высокий, в чем-то даже смущающийся. В интервью он разговаривал даже где-то с каким-то таким немножко, ну, я бы сказал, стесняющейся даже манере. Что касается... Вот то наш... есть не за военного и не за президента выходила замуж наша героиня? Не, она уже выходила замуж за президента. За президента уже. Да, она вышла уже за президента. Он сам 65-го года рождения, а наша героиня, она 10 лет моложе, она родилась в августе 75-го года. Она, кстати, коренная лондонская, она родилась в достаточно известной в Лондоне семье сирийской. Ее отец был достаточно крупный, известный кардиолог в Лондоне. Тоже, понимаете, человек по-своему выдающийся, ну, сами представьте, вот человек там из Сирии, иммигрант, а в Лондоне стал таким известным, крупным, одним из ведущих кардиологов. Это не так все просто. Мама ее Сахар Атри Арха, вообще фамилия ее Уасма Асад, так сказать, по отцу Ахрас. Это такой старинный суннитский род в Сирии. Почему я подчеркнул, что это суннитский род? Потому что сам Башар Асад алавит, и когда впоследствии рассматривался после их знакомства вопрос их брака, то есть на это тоже обращали внимание, что вот... Примирение, примирение, да, алавитов, суннитами и так далее. Надо сказать, что Асма Асад абсолютно росла европейской девушкой в Лондоне, и я так подозреваю, что если бы вот не последующий ее брак с Башар Асадом, то вряд ли бы она бы вернулась бы в Сирию, так бы жила в Лондоне, поскольку у нее достаточно успешно складывалась карьера, она работала в банковском секторе, она даже начала учебу в Гарварде. То есть у нее... Она планировала. Но, если честно, я когда прочитала, какое обучение она прошла и что она начала работать, потому что она, во-первых, она девушка очень неглупая, потому что она не просто получила высшее образование, она в области компьютерных технологий, там, где, в общем-то, считается обычно, да, это мужская территория. То есть голова у нее на плечах есть, это раз. Потом она проработала в Deutsche Bank, она начала работать в JP Morgan. И причем, насколько я прочитала, ну, это не точно, но что там были довольны ее работой и удивились, когда она сказала, что нет, все, до свидания. Она какие-то успела заключить большие крупные сделки. Я когда все это прочитала, думаю, господи, зачем? Ну зачем? Что зачем? Зачем ты куда-то поехала? Ну, она, да, кстати, сказать, Мариночка, она на ваш вопрос ответила. Она вопрос ответила, когда, так сказать, ее вот такой же вопрос задали. Это было, как она же, так сказать, бросила, так сказать, планирующуюся учебу в Гарварде. Она сказала, а как можно предпочесть Гарвард любви? Так что она совершенно четко ответила. А если учесть, что она полюбила не гармониста, а президента, то, так сказать, все очень просто объясняется. Нет, ну, познакомились все-таки, он еще не был президентом. Был. Он только-только стал президентом. Не, они встречаться начали. Нет, мы сейчас говорим о матримониальной части. Встречаться, познакомились нет, они, да, когда он еще не был президентом. Это верно. Его готовили к президенту. А вот, сказать,